Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Почему Святая Церковь именно этот отрывок из Святого Евангелия от Матфея избрала для чтения в день памяти святых апостолов Петра и Павла? Ну, чисто формально, потому что здесь речь идет об апостоле Петре. Об апостоле Павле в Евангелии ничего не сказано, потому что во время тех событий, которые описаны в Евангелии, Савл был еще очень молодым человеком и не только не веровал в Иисуса Христа, а как всякий обыкновенный фарисей относился ко всему тому, что происходило вокруг, весьма скептически. Но так как Святая Церковь их вместе прославляет и избирается это Евангелие. Но ведь есть же и другие эпизоды, где говорится о Петре. Вот, видимо, конечно, во всей, так сказать, полноте мы не можем это узнать, почему так, но совершенно очевидно, что придается очень большое значение тем словам, которые сказал апостол Петр своему Господу и Учителю на его вопрос: «За кого вы меня почитаете?» А Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И вот дальше идут слова. «Тогда Иисус сказал ему ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это“». Но имеется в виду, ты не по-человечески это рассудил, потому что одно дело мудрость Божия, а другое дело мудрость человеческая. Плоть и кровь имеется в виду, ну вот, человек как живое существо. Вот всякое такое человеческое рассуждение с точки зрения духовной, это является суемудрием. Потому что, ну, умер человек. Бывает, что тот, кто сочувствует, плачет, убивается. Ну, если ты плакал и убивался, пока он болел, это как бы понятно. Но теперь человек не болеет. Когда человек умер, он одновременно с этим и выздоравливает. Что у него ничего не болит. Он приходит в мир иной, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. А если он еще жил по-христиански, так вообще есть надежда на то, что Господь вообще возьмет в обители Отца Небесного. Поэтому надо радоваться. Поэтому в церкви всегда отпевание в белые одежды облачают, и гроб, и отпевание происходит с священнослужителями. Откуда черные тряпки на головах? Совершенно непонятно, совершенно не вяжется. О чем страдает? Это по-человечески. Почему? Ну, любили, а теперь придется расставаться. И нам жалко. И это естественные человеческие чувства. А с точки зрения Божией, это совсем не так. Потому что Господь распоряжается жизнью и смертью. И Господь забирает человека от земли в самый лучший момент его жизни. Иногда некоторые думают: у нас же такой хороший человек умер, а сколько гадов живут, здравствуют, едят, пьют, телевизор смотрят. на лодочке катаются, там еще чего-то. Вот бы их бы. Их еще рано. Господь хочет, чтобы они покаялись, не стали бы такими гадами. Может, получше бы сделались. И вот когда будет он получше, Господь его заберет. Чего ж зеленый фрукт срывать? Откусил, горько и выпросил. Смысла нет. Господь хочет из каждого из нас вырастить что-то получше. Один созревает в 10 лет, а другой созревает в 98. Это Господь так распоряжает. Поэтому Господне распоряжение и рассуждение, оно совсем другое. И когда Петр сказал Спасителю: «Ты Христос, Сын Бога Живаго», Господь говорит: «Это не плоть и кровь тебе сказали. Ты сказал, как он открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». То есть в это самое время Петр сказал прям слова, идущие от Бога. И Господь это подчеркнул. И вот ради этого читается это Евангелие. Вот это очень важно. Какая дана вот человеком удивительная власть и возможность. Вот Петр, простой рыбак, можно сказать, обыкновенный деревенский мужик, ловил рыбу, был неграмотный. Вот Евангелие и свои послания он диктовал. Писать даже не умел. И вот, несмотря на это, Господь ему открывает вот такие великие истины. Вот много было фарисеев, книжников по Израилю, людей ученых. И что? А ничего. Они смотрели на Иисуса Христа и пытались отыскать в нем какие-то изъяны, неправильности, несоответствия. Они подходили чисто формально. Вот помним, как случай с Нафанаилом. Вот мы нашли, говорит, Мессию. А он сразу, говорит, выдвигает формальный признак. Из Галилеи пророк не приходит. Да, формально это так. Но ведь он не из Галилеи, а из Вифлеема иудейского. Они-то это просто не знали. Это знал только Иосиф, Дева Мария и несколько родственников, что Христос родился именно в Вифлееме, городе царя Давида. А уже потом, после бегства в Египет, они переселились в Галилею. Вот формальный признак таков, но апостолы имели возможность смотреть неформально. И вот очень часто и ум, и образование человека может затмевать вполне определенную истину, которая может открыться сердцу. Потому что вот это формальное знание, оно делает способность размышлять, но рационалистично. А есть такие вещи, которые никак не можно переложить на какие-то формулы, схемы и так далее. И вот Господь, Отец Небесный, открывает Петру, что перед ним Мессия, Сын Божий, Христос. Вот в этих словах изложена вся апостольская вера. Почему мы прославляем первоверховных апостолов Петра и Павла? Несколько их церковь выделяет из всех апостолов. Именно в силу того, что эти два апостола обладали вот этой верой, которая открывала им то, что не открывал другим. Первым верховным. Апостол Петр и апостол Павел. Апостол Павел так про себя пишет, что он потрудился больше всех других апостолов. И что им руководило? Им руководила вера. Вера не только в то, что Христос Спаситель. Вера не то, не только в то, что Христос воскрес. Когда Христос воскрес, апостол Павел, он еще и не был Павлом даже, его звали Савлом от рождения, он вообще был неверующим человеком, а вскоре сделался вообще гонителем церкви. Он ненавидел и апостолов, и всех учеников, и всех, кто их слушал, и так далее, и так далее. Господь его уже чуть позже обратил к себе, увидев, сколь прекрасен учен, умен, энергичен этот юноша, как он может потрудиться для Бога. И он снял ему пелену с глаз, и он в один момент уверовал, что Христос есть Сын Божий, пришедший с небес. И вот он так много потрудился, что превзошел всех прочих апостолов, и его церковь также почитает, как первоверховный. Она его, этого бывшего гонителя, уравняла с Петром, который с самого первого момента был со Христом. Вот как это возможно? И как это утешительно? Любой человек, как бы он грешен не был, этот человек, как бы он ни относился к Богу, к церкви, он всегда имеет возможность перемениться и возрасти, как бы из минуса через ноль плюс, и даже достичь такой высоты. Это весьма утешительно. Можно было сказать, вот если бы я с детства веровал, это было бы хорошо. Нет, как бы ты погано не прожил свою подлую жизнь, если ты опомнился, Господь дает возможность и власть начать все по-другому. Все по-другому. И вот апостол Павел этому пример. Что же им двигало? Вера. Вера в то, что это нужно. Вера в то, что это важно. Вера в то, что это есть благо. Вера в то, что это есть красота. Вера в то, что эта жизнь его новая принесет ему спасение души. Вера в то, что он, никогда не видевший Господа, потому что Господь умер, воскрес, вознес на небеса еще прежде его обращения, он, наконец, когда умрет, увидит Бога. И он смерть рассматривал не как какой-то, как люди безумные говорят, это несчастье случилось, там еще что-то такое, как не повезло, еще там какие-то. Он мечтал о смерти. Вот я умру, и наконец-то я встречусь со своим любимым Господом, которому я всю свою жизнь без остатка прослужил. Все старался делать, как он меня учил. А как Господь его учил? Через благодать святая. Это удивительные вещи. Чему благодать Божия можно учить? Вот почитаем послание святого апостола Петра, и мы видим, какая мудрость у этого неграмотного рыбака. Пожалуйста, поедем куда-нибудь на Белое море или там в Прибалтику, поговорим с рыбаками. Кроме мата, что они нам расскажут? Сколько выпили, куда поехали, что наловили. Вот и все. А разве он может, хотя бы прочтя, это повторить? Спрашивается, а почему же апостол Петр таков? А потому что благодать Божия коснулась его ума. Она вошла в его сердце. И она преобразила его. И ум его, и сердце стало излучать вот эту мудрость, эту красоту, эту праведность. Вот что соделает с человеком благодать Божия. И каждому из нас даже дана эта возможность. Дальше Господь говорит, и говорю тебе, ты Петр, и на сём камене я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. А что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Мы как-то к этим словам немножко привыкли. И с самого момента, когда мы начали ходить в церковь, мы уже привыкли. Ты приходишь на исповедь, в грехах своих каешься, священник возлагает тебе на главу епитрахиль, читает молитву, ты отходишь с облегчением, веруя, что тебе Бог грехи простит. Но в то время, 2000 лет назад, когда Господь Иисус Христос кому-то, вот из болящих, которые к нему приходили, говорил: прощаются тебе грехи твои, фарисеи готовы были ходить по потолку от этих слов. Как ты смеешь? Только Бог может прощать грехи. Ты человек, как ты смеешь говорить такие слова? Потому что они были слепые. Петр прозрел. Он увидел, что Христос есть Сын Божий. Сын Божий имеет власть прощать грехи, потому что Он есть Бог. Они не видели в Нем Бога, поэтому они скрежетали зубами. Почему они его ненавидели? Ишь ты, сын Иосифа, много на себя берет. Ишь он, кем себя изображает. Они думали, что это какой-то безумный сектант, который слишком на себя много берет. Никак у них не могло уложиться в голове, что как это так, человек и прощает грехи. Пусть даже результат. Он говорит: прощает все грехи, возьми постель свою и ходи. И человек выздоравливает и идет. И это было совершенно непонятно. Но так как Господь нарушал общий порядок вещей, их это возмущало. А теперь, вот эту власть, совершенно божественную, простирающую до края вселенной, Господь говорит: Петр, а я и тебе эту дам возможность. Вот кого ты на земле простишь, прощу и я. А если кого не простишь, не прощу и я. То есть у тебя будут в руках ключи от Царства Небесного. Не нужно человеку куда-то путешествовать, искать в Палестине бродячего проповедника по имени Иисус, а просто приди к любому из его учеников, облеченный властью священства, и у него будет этот ключ. И он может быть такой же неграмотный, как Петр, или кончивший Санкт-Петербургскую и Московскую духовную академию. Он может там трижды доктор богословия, или просто недоучившийся пономарь. Но у него будут ключи. Вот если он тебя простит на исповеди, и Господь тебя простит. А если он тебя не простит, и Господь тебя не простит. Почему такую власть дает человеку Бог, который выше всякого человеческого разумения? Он отдал власть не человеку. Он дал эту власть церкви. Церкви. Каким образом это получается? Мы не знаем, это таинство. Много людей собираются вместе. Кого-то из них Господь избирает на священство, дает им этот ключ, эту возможность для того, чтобы каждый человек мог прийти и непосредственно у Бога и спросить прощения грехов, и быть уверенным в том, что Господь ему эти грехи простил. Быть уверенным совершенно, что руками священника Господь может эти грехи простить. Но только чтобы это не было просто глумлением над Богом. Если ты действительно каешься, а каюсь, это не просто называю грех. То есть: Господи, ты меня прости, но я больше так делать не буду никогда. Вот это есть покаяние. И вот тогда бывает прощение. А если человек говорит: я вот согрешил там и тем-то, и тем-то, а завтра буду делать то же самое, ну, тогда какой в этом смысл? Тогда священник скажет: прощаю, разрешаю тебе от всех грехов. А Господь скажет: а я не прощаю и не разрешаю. С одной стороны, дана власть, но все равно она принадлежит Богу. В церкви все совершается Святым Духом. Поэтому мы можем возлагать руки, А сойдет ли на человека, очищающий его, благодать Святого Духа? Это от Бога. Это от Бога. Как он решит? А как он решит? А он решит в зависимости от того, что у тебя на сердце. На сердце. Господь смотрит, не как ты одет, не какое у тебя здоровье, не сколько тебе лет, не какой у тебя стаж хождения в церковь. Ни на что это Господь не смотрит. Он только нас смотрит, смотрит на то, что в данный момент происходит в твоем сердце. И Господь сказал, в чем застану, в том тебя буду и судить. И вот, когда на исповеди священник нам говорит, сейчас Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое. Аже точью свидетель есть. Священник каждый раз перед исповедью говорит эти слова, что ты исповедуешься не мне, а самому Христу. Я только свидетель. В древности вообще не исповедовали священников. У них вообще была другая функция. А как исповедовать? А вот так вставали и перед всеми. А потом вскоре это отменили. А потому что никто не может этого выдержать. Представляете, кто сейчас вышел и сейчас всю свою изнанку перед всеми стал бы поворачивать. И решили, что так не стоит делать. А на самом деле, почему так делали? А потому что каждый имеет власть отпущать грехи. Это действительно так. Вот согрешил против тебя человек, а ты ему не простил. И все. Поэтому Господь говорит, прежде чем принести дар Богу, пойди помирись с братом твоим. Каждый человек в церкви, он имеет такую власть. И ты можешь. Вот если ты простил человека, и Бог его простит. Почему? А потому что Бог его так же любит. И даже Бог. Поэтому люди каялись перед всей церковью. А потом просто за мину на покаяние перед одним священником. Но в принципе это одно и то же. В принципе. Но просто когда нам возлагается на главу епитрахиль, мы можем быть уверены, что Господь и спросил у Отца Небесного через священника прощения этому человеку, если он действительно кается. А так свидетельство того, вот некоторые думают, простил мне Бог некий грех или нет? Вот очень часто мы задаем себе вопрос. А какое свидетельство этого прощения? Очень просто. Что значит простить? Вот я какого-то человека обидел. Что значит, что он меня простил? А это значит, сделать этот грех не бывшим. То есть он простить, это значит, что он совершенно забыл о том, что ты против него согрешил. Вот что значит. Так же и здесь. Я каюсь. И хочу, чтобы меня Бог простил. Это значит, грех исчез в моей душе так, что я даже забыл, что это было со мной. Так какое-то воспоминание, да, вообще-то это я, но у меня никакого сочувствия этому греху нет. Он исчез. Поэтому покаяние заключается не в том, чтобы все-все назвать, а покаяние заключается в том, чтобы все-все исчезло из моей души. И понятно, что вот если в душе у меня какая-то есть страсть, там, к азартным играм или к осуждению кого-то, или болтливость какая-то, ну не знаю, любая страсть. Что значит меня Бог простил? Это значит, что эта у меня страсть исчезла. Вот. И никаких формальных действий, никаких каких ни производи, это само по себе не исчезнет. Что же нужно сделать? Да нужно возненавидеть грех. Так же, как он ненавистен Богу. Всякий грех, он возбуждается от гиены, от сатаны, от беса. Когда Господь приближался к бесноватому, он однажды сказал, «Доколе буду терпеть вас?» То есть, вот эта бесовская сила, она ненавистна Богу. А мы ее держим в самих себе. Почему? Потому что нам грех слаще, чем благодать Божия. Вот чем причина. Поэтому он не отделяется от нас. А мы должны грех возненавидеть, как то, что препятствует нам соединиться с Богом. Почему это происходит? Почему у нас нет такой любви к Богу, как у Петра? Когда его приговорили к распятию на кресте, Петр только об одном попросил. Нельзя ли вам меня распять вверх ногами? Почему? А говорит, потому что я не могу своим распятием напоминать своего учителя и спасителя Господа. Потому что я от него отрекся. Я совсем не таков, как он. Единственная просьба перед казнью. Его прибили ко кресту ногами вверх. Вот только о чем он попросил. Почему он так делал? Это не на показ. Это он сделал из любви. Как же нужно любить Господа, чтобы просить только о том, чтобы распяли ногами вверх. Вот любого из нас поставь на его место. Если мы, ну, малейшее что-то, ну, у каждого у нас есть страстишки, какие-то привязанности, грешки. Ну, ради Господа, потерпи, не греши. Нет, так люблю грех, что отодвигаю и Бога, и церковь. Ну, ты ради Господа курить можешь бросить? Не, не могу, то хочу покурить, прям сил нет. А если гвоздями ко кресту, да головой вниз? А? Вот в чем дело. Почему же этой любви-то у него есть, а у нас нет? Не можем какой-то грешок оставить ради Господа. Потерпеть. Да, с грехом трудно расставаться, мы приросли к нему. Это тоже надо с мясом вырывать. А то, что у нас нету веры. Нету веры. Реально нету веры. Да, мы веруем, что Бог есть. Это невидимо. Сатана тоже верует, что Бог есть. И вообще любой более-менее разумный человек, он знает, что Бог есть. Это и невидимо. Вера христианская, это совсем другое. Вера христианская, ее объем, ее сила заключается только в одном. Что ты хочешь сделать и можешь ради своего Господа, ради своей веры. Ты можешь попаститься, не есть мясо, молока, молодец. Апостол Павел про это говорил. Телесное упражнение мало полезно. Потому что, что ты постишься, молоток, но и мусульмане постятся, и иудеи постятся, и даже какие-нибудь сектанты зловонные тоже постятся. Да еще так некоторые вообще этим постом чуть до безумия себя не доводят. И что? А на это святые отцы говорили. Бесов все равно не перепостишь, потому что они вообще ничего не едят. А другие говорят, а я бдений поменьше спать, ночью встаю молиться. А бесы вообще не спят. Им не нужен сон, потому что они бесплотные существа. И что? Бесов ты можешь перебдеть? Нет, ничего не будет. В чем же можно превзойти их? В любви, в добре и в чистоте. Вот в этом можем превозмочь. Отказаться от нечистоты. Творить добрые дела, на которые у них нет возможности, нет ресурса, им нечем. А нас может на это укрепить благодать Божия. Какая же может у нас быть к этому возможность? Очень простая. Потому что смешно, если ты живешь в грехе, творить какие-то добрые дела. Пока ты не чист, благодать Божия не может устремиться в нечистый сосуд. Надо всей душой устремляться к чистоте. Сначала в поступках. Не надо творить нечистых поступков. Если кто трудно кому читать Евангелие, ну что ж, обратись к собственной совести. Совесть тебе скажет, что чисто, а что нечисто. И вот если освободишься от поступков, освободись от нечистых слов. А если освободишься от нечистых слов, ну ради Господа Иисуса Христа, который пролил за тебя окаянного свою кровь на кресте, в безумной иерусалимской жаре висел на кресте, ты можешь хотя бы каких-то слов не произносить? Вот сравни, вот ту жертву, которую ты приносишь ему, отказываясь от этого, и ту жертву, которую он принес. А теперь сравни, кто ты и кто он. Ты-то жертву приносишь для чего? Чтобы из той помойки, усиженной мухами, в которой ты живешь, чтобы тебе открылось Царство Небесное. А он с небес пришел в твою помойку и, будучи Богом, стал человеком. Он с какой высоты не шел, чтобы тебя, окаянного, из этой помойки возвести на небесную высоту. Чтобы тебе ключи дать от Царствия Небесного. Эти ключи принадлежат только одному единому Богу. А ты не можешь от какого-то слова отказаться. Ты не можешь не осуждать, раз Господу это не угодно. Ты не можешь принести такую жертву? Не можешь. И вот не можем ни от чего отказаться. Нет любви к Богу. Нету веры. Как же ее можно укрепить? Укрепить можно таким образом. Непрестанно об этом молиться Богу. Постоянно читать Священное Писание. Всю свою жизнь воцерковить. Чтобы все подчинялось устоям не этого мира, в котором мы живем, этого похабного мира, с его всякими такими бесстыжими наслаждениями, а совершенно другой строй жизни, церковь. И желать этого. И все силы направить души на то, чтобы очистить. Вот как великим постом мы молимся вместе с Ефремом Сириным. Боже, очисти меня грешного. Боже, очисти меня грешного. Боже, очисти меня грешного. И каждому этому слову еще поклон присовокупляем. Чтобы и тело наше тоже участвовало в этом прошении. Вот. Все зависит от того, что ты, человек, хочешь. Хочешь Царство Небесное? Вот тебе ключи. Не хочешь Царство Небесное? Сиди в своей помойке. Погружайся. Иди в тюрьму, иди к пивному ларьку, сиди в карты играй, иди к чужим бабам. Иди, давай делай, пропадай, губи свою душу. Не только здесь на земле, и в преисподней это все будет продолжаться. Ты хочешь вот этой нечистой свинской жизни? Ты жаждешь ее? Живи, пожалуйста, если тебе это нравится. Если ты не хочешь быть ангелом, хочешь быть свиньей, будь ей. Потому что христианство это не для поросят. Они все утонули в Галилейском море. Господь дал нам этот опыт. У каждого из нас есть возможность от земли взойти на небо. Если кто-то из нас не взойдет туда, это значит, он не хотел. Не потому, что Бог его наказал, запретил, там на весы взвешивал, вот сколько ты в добра сделал, сколько зла. Нет. А потому, что ты не хотел. Как это, ребеночек маленький. Я, говорит, хочу есть на кашу. Кашу не буду. Значит, есть не хочешь. Если хочешь есть, ты съешь эту кашу и засохшей, и прокисшей. Вот это. Вот так же и надо хотеть. Не просто, Господь не сказал, блаженны хотящие. Он сказал, блаженны алчущие. И жаждущий. Войдет в Царство Небесное только тот, кто жаждет этого, как воды в зной, как голодный есть. Вот только так. А мы такие вот как-то вяленькие, такие тепловладненькие. Надо все время упражнять свою душу для того, чтобы захотеть начать для этого трудиться. Не просто сидеть, то ли пойду, то ли не пойду, то ли встану, то ли не встану, то ли завтра, то ли потом. А ежедневный ежечас не давать себе ни есть, ни спать, а трудиться для Бога. трудиться душой, все время себя понуждать и на молитву, и на чтение Писания, и на чтоб добрые дела сделать, и на чтоб удерживать свой язык, и удерживать свои глаза, чтоб не смотрели куда не положено, и на все время быть в труде. Только таким образом. И тогда Господь увидит, что человек хочет, и Он ему даст. И вот дал Он Петру и Павлу, и нам может дать. И принципиальной разницы между ими и нами нет. Они были люди простые и грешные, и мы люди простые и грешные. И вот они простые и грешные достигли такой высоких результатов. Почему вот так Господь их избрал? Одного простого, а другого, можно сказать, величайшего ученого Малой Азии и, так сказать, Палестины. Почему? Чтобы никто не мог сказать, ну, я не ученый, я, мол, серый, а вот посмотри на Петра. А другому сказать, я человек интеллигентный, рафинированный, а вот, пожалуйста, апостол Павел. Для всех. Господь так и когда родился. Пастухи пришли, простые мужики, а потом волхвы, ученые мужи. Христос, Он для всех. И для простого, и для ученого. И для бедного, и для богатого. И для умного, и для глупого. И для мужика, и для бабы. И для ребенка, и для старика. И для больного, и для здорового. Христос для всех. Но требуется внутренняя работа. И вот тоже мы пришли на праздник. Тоже есть некоторая внутренняя работа. Заставили себя, встали с постели, принесли себя сюда, постояли. Но все-таки труд мал. Мы исполнили нечто для Господа. И не надо думать, что Господь этого не заметил, нашего нынешнего утреннего усилия. Заметил. Но нужно идти дальше. Дальше. Нужно побеждать зло, которое есть в каждом из нас. И вот это есть благо. Вот это то, ради чего Христос пришел. И принес себя в жертву. Он принес в жертву себя, чистую непорочную жертву. Вот символ, вот в древности, извините, что так долго говорю, но это очень важно. Раньше вот приносили в жертву Богу стадо. И вот в стаде лучшая овца, лучшая из лучших, вот вообще без пороха. И вот ее приносят в жертву Богу. Заколают на жертве, сжигают и верили, что вот дым, восходящий к небу, там Богу это приятно. Примитивно, да. Но то, что брали самое чистое, самое лучшее, это правильно. Потому что нельзя Богу дать на тебе Боже, что нам не гоже. Если мы хотим действительно Богу, то должно быть самое лучшее. Самое лучшее. Вот Господь стал этой жертвой. Все, что было на земле, самое лучшее. Вот Христос, как человек, Он был без греха. И вот Он принес себя жертву. А нам? А нам нужно в жертву принести собственный грех. Вот то, что в нас нечистого есть, вот это принести в жертву. Вот будет реальный ответ любви. Поэтому каждый раз, когда нас обуревает что-то нечистое, нехорошее, плохое, дурное, мы должны вспомнить о Боге, вспомнить о Петре и Павле, вспомнить о той жертве, которую мы должны принести. Вот в чем состоит христианство. Не только в том, чтобы в храм ходить, а в том, чтобы самим из самого себя приуготовить жертву Богу благоугодную. Когда нас крестили, нам постригали крестообразно волосы на голове. В знак того, что мы приносим себя в жертву Богу. Но это только символ, а его нужно наполнить содержанием. И вот если мы не наполним этим содержанием, то все наше православие пусто. Пусто. Ему человеку говорят, знаешь, голубушка, это смертный грех. Ну что, а мне хочется. Ну и пожалуйста. Пожалуйста. Хочешь по-свински поступать, поступай по-свински. Но тогда не думай, что ты верующий. А то иной придет, вывалившись весь в грязи, не говоря худого слова. И говорит, а можно мне причаститься? Ну ты что, с ума сошел? Поросят ведь не причащают. Ты сначала очистись от своего свинства, а тогда приходи. Чтобы причаститься, нужно минимально хотя бы стать человеком. Что человек отделяет от животного? 10 заповедей, которые Моисей сказал народу израильскому за 1500 лет до Христа. Ты хочешь быть человеком? Знай единого Бога. Почитай отца и мать. Хотя бы один день в неделю посвящай Господу. Не блуди, не воруй, не убивай, не завидуй. Вот тогда ты человек, тогда с тобой можно какое-то дело иметь. Почему Христос, некоторые говорят, вот почему Христос пришел в Израиль, а куда еще было приходить? Только там были люди, которые не блудили, не воровали, так сказать, не завидовали, почитали Бога. А остальные этого ничего не знали, жили как звери лютые. Убивали, изменяли. Да, почитайте, так сказать, древнюю греческую литературу. Так сыночек на мамочке женился. Вообще, бред. Совершенно как кошки, собаки, которые вообще ничего не понимают. Только алчность, жадность, взаимное убийство и так далее. Совершенно полная дикость. Поэтому Христос пришел только туда, где могли его послушать. И почему вот то, что я вам говорю, я не говорю в метро. Уже бесполезно. Бесполезно. Сюда в храм приходят люди, которые веруют во Христа. Поэтому церковь и обращается к тем, кто верует. Вот если ты веруешь, давай жить по вере. Давай не будем жить так, как живут люди, которые ездят в метро. Давай жить иначе, так как Христос этого хочет. И вот тогда мы будем настоящие христиане. Они просто прихожане. Пришел, ушел. Пока стою в храме, я христианин. И так на вид все очень прилично. А вышел, что я там творю днем и ночью? Что я говорю? Какие мысли у меня в голове? Какие чувства? Вот с этим надо бороться. Вот это истинный будет пост. Поэтому вот, если мы так устроим свою жизнь, то мы будем действительно достойно войти в Царство Небесное.